Глава 11. Никто не знал, что таит новая работница Рабиновича в своем сердце и в своей сумке. Деревенские глазели на нее настороженно, выжидая чего-то такого, что могло бы дать ниточку к разгадке: запаха незнакомых блюд, аромата странных духов, непривычных и выбалтывающих секреты нарядов, что развивались бы на бельевой веревке. Но только вопль вырывался по ночам из дома, а он уж, конечно, ничего не разъяснял. Женщины обменивались мягкими, понимающими взглядами, похожими на те приглушенные весенние посвисты, которыми обмениваются полевые мыши, когда шакал рассекает телом высокую траву. Но в ней не было хищности, разве что какая-то непреднамеренная загадочность, да еще короткие, завораживающие движения рук во время работы и те беглые прикосновения, которыми она обменивалась с Номи, и та упрямая, вечно окружающая ее скорлупа, иногда плотная, как штукатурка, а порой прозрачная, точно нежная кожица спелого винограда. Чувствовалось, что вилы и вожжи, игла и половник ей не внове, да и доить она тоже научилась быстро. Поначалу, правда, как все новички, придерживала сосок только большим и указательным пальцами, но когда коровы привыкли к ее рукам, а она к их близости, Моше научил ее доить четырьмя пальцами сразу, сжимая соски один за другим от указательного пальца до мизинца. Вначале ее руки болели от усилий, и пальцы дрожали, но постепенно мышцы окрепли, и вскоре мелодия, вызваниваемая молочными струями по стенкам ведра, уже говорила об опытном исполнителе. Секреты коровника открывались перед ней, подобно страницам перелистываемой книги. Она наловчилась угадывать, что корова вот-вот легнет, еще до того, как об этом узнавала сама корова, научилась понимать капризы двух старейшин молочного стада, приноровилась расшифровывать намеки, появлявшиеся на носу и крупе заболевшего теленка, и стала распознавать иерархию авторитета и подчинения, царившую среди животных. Через несколько месяцев Рабинович уже доверил ей отвезти первотелку на случку к Шимшону Блоху, который жил в соседней деревне недалеко от дома дяди Минахима. Шимшон Блох был ветеринаром-самоучкой. Он не раз спасал телят от жестокого поноса народной смесью семян льна, оливкового масла и взбитого яйца, и хотя составляющие этой смеси были известны всем, он один знал, в каком порядке и в какой пропорции надлежит смешивать их друг с другом. Блох успешно конкурировал с Глоберманом в оценке веса животных на глаз, умел кастрировать телят и жеребят лучше профессиональных ветеринаров, и ходили слухи, будто он продает отрезанные яйца в тот самый хайвский ресторан, где альбинос покупал не только еду. И был у Блоха племенной бык по имени Гордон. Его зовут Гордон, потому что он уже стар, а свое дело делает не хуже молодых, с гордостью объяснял Блох каждому, кто дивился имени быка. «Она у тебя брыкалась по дороге?» — спросил он Юдит. «Останавливалась?» «Она немного нервничала», — ответила та. «Ну, после свидания с моим Гордоном она будет возвращаться послушная, как дитя», — успокоил ее Блох. «Пойдет домой тихая и довольная, как невеста». После полудня, когда Юдит вернулась с коровой в коровник, она почувствовала, что все остальные коровы смотрят на них с каким-то новым живым интересом, и улыбнулась про себя. Она любила коров, а те, со своей стороны, не таращились на нее с подозрением, не говорили с ее глухой стороны, не расспрашивали, откуда она приехала, и даже воздерживались от замечаний, когда видели, как она прикладывается к своей заветной бутылке, которую прятала среди фуражных кип. А по ночам, когда вопль снова разрывал нутро женщины, которой суждено было стать моей матерью, и раздирал ей горло, и ее саму пробуждал ото сна, коровы поворачивали свои большие медленные головы, смотрели на нее терпеливыми глазами и снова отворачивались, возвращаясь к своему ночному отдыху и своей жвачке.